«Отправиться в Сьерра-Мадре?» – спросила она лейтенанта. «Они никогда не вернутся живыми», – уверенно ответил лейтенант. «У них не будет ни малейшего шанса». Один из пассажиров, мужчина с суровым лицом, в грубой одежде, обычной для пограничных районов, бросил на него строгий взгляд. «Это все зависит от человека», – заявил он, но если кто-то и слышал его слова, то не придал им значения. Этой ночью, сидя перед зеркалом, Лаура Секет поняла, что ее план сработает. Заманить в западню любимого братца Орина означало почти то же самое, что и убить его самого, или Тайрела, его братца, которого она считала виновником всех своих бед. Она желала только одного – увидеть их лица, когда до них дойдет, как ловко надули Теля. Когда на станции дилижанса в Юме служитель сказал, что меня ждет письмо, я подумал, что он наверняка ошибается. Да я за всю жизнь получал не более 3-4 писем. К тому же никто не знал, что я в Юме. Все наши родственники едва умели писать. Орин и Тайрел выучились грамоте. Но для меня это была чертовски сложная штука. И относился я к ней с опаской. Мы никогда не писали друг другу писем, если только не хотели сообщить что-то очень важное. Однако письмо действительно было адресовано мне, Уильяму Телю Секету. «Дорогой Тель, нашего с Орином сына похитили апачи. Орин сейчас в Вашингтоне. Тайрел заболел. Вы можете мне помочь? Лаура Секет». «Значит, у Орина есть сын?» «А мне так никто и не соизволил сообщить об этом. Хотя, если учесть, что я бродяжничал, переезжал из города в город, это неудивительно. Если уж на то пошло, мне совсем не обязательно об этом знать». Никто из родственников понятия не имел, где я, но теперь об этом поздно говорить. Когда я попал в беду и мне понадобилась помощь, все, кто мог, примчались на выручку. А если мальчишку Орина украли индейцы, надо действовать тут быстро, пока его не убили, если его еще не убили. Никто не знает, как апачи поступят в каждом конкретном случае. Они могут убить ребенка сразу, а могут, если он им понравится, сохранить ему жизнь, воспитать его как одного из своих, с такой же любовью и заботой. Все зависело от того, сколько лет ребенку, как он себя ведет и как быстро индейцам надо убираться во свояси. Я знал, что апачи уважают храбрость. Им не нужны слабые, трусливые. А к тем, кто умоляет пощадить, они не испытывают ничего, кроме презрения. Апачи уважают в человеке качества, которые присущи им самим. Смелость, сила духа, выносливость и умение охотиться и скрываться от охотников. Вот качества, которые только и способны обеспечить выживание в их суровой, полной опасности жизни. Тусон замер, притихший под палящими лучами полуденного солнца, когда мы, вздымая пыль, ступили на главную улицу города, рыская по сторонам в поисках салуна или столовой, где можно бы было, укрывшись от солнца, промочить горло, услышать последние новости, до которых так охочи все бродяги. Мы въехали в город с опаской, потому что у каждого из нас было уже немало врагов. Мы въехали, отстегнув ремешки с револьверов, готовые удирать или драться, как повезет. Но изнывающая от зноя улица была пустынной. Температура воздуха в тени была не меньше 40. «Все, что требуется этому городишке», — сказал Джон Джей Баттлс, — «это побольше воды и людей классом повыше». «Это и в аду не помешает», — ответил испанец. «Давай-ка лучше найдем тень». Мы были одиночками, тертыми калачами, которые путешествуют по нехоженным и безлюдным тропам. Мы ничего не знали друг о друге, пока не встретились в Юме, и даже теперь знали лишь немногим больше. Но мы вместе страдали от голода и жажды, дрались с индейцами и глотали дорожную пыль. Поэтому теперь мы стали друг другу братьями. У нас за плечами были свои горести, свои битвы и сожаления о содеянном, о чем мы никому не рассказывали и не любили вспоминать. Но не с кем было делить наши переживания. Поэтому мы носили их в себе, но при этом сохраняли безмятежный вид. Люди, которым не с кем поделиться, умеют хорошо скрывать свои чувства. Мы часто шутили над тем, к чему на самом деле относились очень серьезно. Мы были сентиментальны, но никогда не показывали этого. Потому что недруг, догадывающийся о твоих чувствах, имеет над тобой преимущество. Может им воспользоваться тебе во вред. Ведь выигрыш в покер зависит не только от выпавших тебе карт. Хотя мы и прошлись насчет Тусона, мы любили этот город. И были рады, что добрались до него. Я был всего лишь простым парнем с Теннессийских холмов, который жил так, как привык жить. Моя мать не была образованной женщиной, но у нее были свои принципы и нерушимые понятия о чести, справедливости. А когда дело касалось вопросов чести, то и отец, и она не знали компромиссов. Отец держался тех же принципов, что и мать, но он нас научил и другим вещам, как защищать справедливость, не уступать никому, даже если дело доходит до драки. Он учил нас драться и выживать, и ориентироваться в дикой местности, в пустыне или в горах. Учил играть в карты лучше любых профессионалов, хотя сам он карты не любил. «С волками жить, по волчьи выть», — любил повторять он, и показывал нам, как передергивать и крапить колоду, обучал разным мошенническим приемам. В Тусоне наша группа распалась. Рока отправился в мексиканский квартал к друзьям, а испанец Мерфи пошел с ним. У Джона Джея Баттлса, как и у меня, были свои планы. Выбора у меня не было, времени тоже. Я должен сделать все, что в моих силах для спасения сына Орина. Почищусь, перекушу и найду Лауру Секет. С ней я никогда не встречался и не знал, как она выглядит. Но любая женщина, понравившаяся Орину, непременно понравится и мне. Наши дороги давно разошлись, поэтому я почти ничего не знал о братьях. Знал только, что Тайрелл женился на девушке из старинного испанского рода, и что у них все хорошо. Знал, что Орин выставил свою кандидатуру на выборах и победил, хотя до меня доходили слухи о его женитьбе, но ничего определенного известно не было. Я понятия не имел, как его жена оказалась в Тусоне, в то время как он находится в Вашингтоне. Но это меня не касается. Я не люблю лезть в чужие дела. Если захотят, расскажут. А у меня и так своих проблем хватает. Ресторан «Мухобойка» представлял собой длинный узкий зал с окнами, белыми потолками и глиняным полом. Вдоль зала была расставлена дюжина столов, сбитых из сосновых досок. Достаточное количество стульев и лавок, причем ни один предмет из ресторанной мебели не мог держаться твердо на своих четырех ножках. Тем не менее, еду здесь подавали вкусную, а после изнуряющего зноя пустыни оказаться в тихом, прохладном месте было сущим блаженством. Когда я, пригнув голову, переступил порог ресторана, мне понадобилось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к полумраку зала. Посетителей было немного. За одним столиком сидело три молодых армейских офицера, за другим двое мужчин постарше с женами. А по соседству с ними разместились Джон Титус и Башфорд, два уважаемых человека. За столиком в углу окна, прислонив к нему зонтик от солнца, сидела красивая молодая блондинка. Когда я вошел, она быстро взглянула на меня и отвернулась. Похоже, мой костюм был непрезентабельным и не подходил к такой ситуации. Но зато я превосходил всех прочих посетителей силой. На моих стоптанных сапогах звенели большие калифорнийские шпоры. На потрепанных джинсах темнело кровавое пятно. Я, правда, побрился, но длинные отросшие лохмы отнюдь меня не красили. И, конечно же, на поясе висел шестизарядник в кобуре и нож, а в руке я держал винчестер. Миссис Уоллен, хозяйка ресторана, меня вспомнила. «Как поживаете, мистер Секет?» – спросила она. «Вы только что вернулись?» «Четверо вернулись», — сухо ответил я. «А двоим не повезло». Титус оглянулся в мою сторону. «На вас напали апачи?» «Ну да, человек 15-20. «Вам удалось уложить кого-нибудь?» «Да», — коротко ответил я, усаживаясь за столиком у стены лицом к двери, чтобы видеть, кто будет входить в зал. «Если вы убили пару индейцев», — сказал один из офицеров, — «вам повезло». «Да, мне повезло», — согласился я. Миссис Уоллен, которая, как и любая женщина на Западе, знала, что нужно голодному мужчине, уже принесла мне кофейник и чашку. затем подала кусок бекона и бобы с перцем, обычную для этих мест пищу. Я с удовольствием принялся за еду и постепенно напряжение отпустило. Человек, находящийся в бегах или то и дело участвующий в драках, постоянно пребывает в взвинченном состоянии. Его нервы натянуты, как струна. В ресторане царила приятная атмосфера спокойствия. И хотя я не любитель вступать в разговоры, мне нравится быть среди людей. У нас в семье самым общительным считался Орин. Он легко вступал в разговор, умел говорить, слушать. Он хорошо играл на гитаре, а пел, как настоящий валиец. Если Орин случайно окажется в компании совершенно незнакомых людей, то уже через 10 минут станет своим. А вот я, парень спокойный, достаточно дружелюбный, но легко заводить знакомства никогда не умел. Таким уж я уродился. Впрочем, я об этом не жалею. Мне нравится держаться особняком, сидеть, слушая разговоры за соседними столиками, нравится размышлять, потягивая кофе. Когда у Орина возникают сложности во взаимоотношениях с кем-то, он может разрешить конфликт мирным путем. Хотя дерется он великолепно и хорошо владеет любым оружием, если дело до того доходит. Тайрелл тот покруче. Он хороший парень, но терпеть не может, когда на него наезжают. Не уступит никому ни дюйма. Если будешь нарываться, получишь от него сполна. Я же не был ни болтуном, ни смутьяном. Если кому-то хотелось меня разозлить, ему нужно было основательно попотеть. Но тогда уж и я отвечал на полную силу. В свое время я заарканил много полудиких лонгхорнов и словил немало мустангов. Когда заходит речь о скоростной стрельбе, мы с Тайреллом никогда не можем решить, кто из нас стреляет быстрее. Мы обучались стрельбе, когда еще под стол пешком ходили. А сейчас в тихом зале ресторана, чувствуя, как расслабляются мышцы, исчезает усталость, я по обыкновению прислушивался к разговорам за соседними столиками и задавался вопросом, будет ли у меня когда-нибудь собственный дом. В последнее время я уже почти даже перестал в это верить. Мой дом был там, где я вешал свою шляпу. Остальные же посетители ресторана, жители Тусона, просто пришли сюда поужинать. Дома на холмах Теннесси мы бывало по воскресеньям надевали праздничную одежду и ехали в церковь. В те дни всем нравились эти воскресные собрания. Мы слушали проповедника, сетовавшего на наши прегрешения. Некоторые как будто даже и гордились, что сумели так много нагрешить. И все-таки стыдливо опускали глаза, когда подвергались публичной выволочке. Другие недоумевали, когда же это они сподобились так провиниться перед Богом. Ведь они трудились в поте лица, так что, кажется, на другое время и не оставалось. Мы старательно, хотя порой и в разнобой, пели духовные гимны. А после службы садились под деревом вокруг корзинок с завтраком. Женщины начинали обмениваться угощениями. Эми Татун лучше всех в округе мариновала арбузы. А сидр старой Дженни Бленд был такой шипучий, что вышибал слезу. Все это было давно, далеко от этих мест. Но иногда стоит мне закрыть глаза, я слышу хор голосов, поющих «На грозных берегах Иордана» или «Скала времени». Или тот гимн о церкви в диких лесах. Одежду мы всегда шили сами. Мне было лет 16, когда я впервые увидел купленные в магазине брюки и сапоги. Один из офицеров подошел к моему столику. «Не возражаете, если я присяду?» «Пожалуйста», — сказал я и представился. «Меня зовут Секет, Уильям Тель Секет». Он протянул руку. «Капитан Луистон, вы упомянули о стычке с апачами. Запомнили лица?» «Ну, они были не из резервации, если вы это имеете в виду». «Да? А как вы это определили?» «По запаху. Прежде чем добраться до наших краев, они долго путешествовали по пустыне. Их лошади, судя по навозу, щипали чахлую зелень пустыни, которую они едят только когда нет другого корма. А вы сказали, что застрелили нескольких?» «Да, троих. Одного ранил, но не добил. Он недоумевающе взглянул на меня». И я пояснил, ну это был слишком хороший воин, капитан. Двоих я застрелил, одного зарезал, когда они подобрались ко мне вплотную. А этот четвертый, он дрался как тигр. Мне показалось, что он парализован, поэтому я оставил его лежать там, в пустыне. Вы были не один? «Нет, со мной еще трое. Наверное, они тоже подстрелили парочку». «Потеряли кого-нибудь?» «Да, Тейлора и Билли Хиггинса. Я даже не знаю, как звали этого Тейлора. А подобрать тела мы так и не смогли. Как только представилась возможность, мы сбежали». «А теперь вопрос о мертвых. Не было ли у одного из индейцев шрама такого на щеке?» «Я понимаю, что проявляю чрезмерную дотошность, но...» «Нет, на мертвых я шрама не заметил. Но у того, которого я решил не добивать, шрам был». Глава третья. Капитан Луистон вздохнул. «Вы можете пожалеть, что не убили его, мистер Секет. Это был Каттани, один из самых опасных. Он был плох, капитан. И к тому же я не люблю убивать поверженных и беззащитных». Луистон улыбнулся. «Я уважаю ваши чувства, но боюсь, кое-кому они не понравятся. Есть люди, которые считают, что индейцев надо уничтожать всех подряд». Сидевшая в другом конце комнаты блондинка очень внимательно слушала наш разговор, хотя делала вид, что поглощена едой. «Капитан, я дрался с теми индейцами, потому что они на меня напали. Я их за это не виню, поскольку таков их образ жизни. Они воевали всегда, по крайней мере, так утверждают старейшины из племени Пима и Папаго. Они привыкли совершать набеги, а мы их отражать. Мы постоянно воюем друг с другом. Иногда побеждаем мы, иногда они. До мирной жизни нам еще далеко». Миссис Уоллен подала нам с капитаном кофе, и мы еще несколько минут беседовали об апачах. «Вы служили в армии, мистер Секет?» «Да, воевал во время гражданской войны. Участвовал в битвах при Шайло, Уилдернессе, ну и еще кое-где. Вы могли бы оказаться полезным здесь. Не думали опять вступить в армию?» «Нет, в свое время я делал то, что обязан был делать. Теперь я воюю только в том случае, если мне не удастся убедить кого-то оставить меня в покое. Да и с индейцами я воевал столько, сколько никакой армии не снилось». «А вы, случайно, не родственник конгрессмена Секета?» «Я его брат. Кстати, я приехал в Тусон для встречи с его женой». Я глянул на блондинку, которая в это время смотрела на меня. «Хочу отбить у апачей их сына». «Их сына?» — озадаченно спросил Луистон, но прежде чем он успел продолжить, его прервала Лаура Секет. «Тель, я Лаура Секет. Вы не пересядете за мой столик?» Я встал. «Извините, капитан», — сказал я и, взяв чашку кофе, пошел к ее столу. «Добрый день, мэм. Может показаться странным, что мы не знакомы, но когда вы с Орином поженились, я был в другом конце страны, да и вообще мало что слышал о вашей жизни». «Садитесь, Тель, нам нужно поговорить». Она сжала мою руку и посмотрела на меня своими огромными голубыми глазами. «Давайте немного отложим разговор о моем горе, Тель. Расскажите о себе, в конце концов мы же родственники». «Нет лучшего способа разговорить мужчину, чем посадить его напротив женщины, которая умеет внимательно слушать. Поэтому через минуту я уже рассказывал ей о своей жизни. В основном о Бенджи, о том, как я нашел ее высоко в безлюдных горах Колорадо, и как она погибла, и как я охотился за убийцей и попал в переделку». Лаура то и дело одаривала меня приятной улыбкой. Кое-что в ее внешности мне не понравилось. Но совершенных людей не бывает. У нее был маленький рост, плотно сжатые губы, порой во взгляде угадывалась суровость. Однако разговор с ней доставлял мне удовольствие. Наконец она попросила проводить ее домой. И я с удивлением обнаружил, что за окном опустились сумерки, а офицеры уже ушли. Едва мы оказались на улице, она принялась рассказывать мне об Ори, так она назвала своего сына. «Его похитили вместе с детьми Крида. а армия ничего не может поделать. Я уверена, если бы Орин был здесь, он сразу же отправился бы в Мексику и вернул сына. Но я не могу рисковать. Может произойти непоправимое. А потом я услышала, что вы в Юме. Вы моя единственная надежда, Тель. А сколько лет мальчику? 5, 6. Она помолчала. Я должна предупредить вас. Тель, какое бы решение вы ни приняли, прошу вас никому об этом не говорить. Военные ни под каким видом не позволят вам пересечь границу. Сейчас они ведут переговоры об объединении усилий с мексиканской армией в борьбе против апачи. Индейцев хотят атаковать прямо в их убежище, в Сьерра-Мадре. Это еще одна причина, по которой нам нужно торопиться. Я слышала, что когда на апачи нападают, они убивают всех своих пленных. Я неторопливо шагала рядом с ней. Вряд ли мальчик еще жив, думал я. Но я не мог ей об этом сказать. Как не мог и сказать, что намерен отказаться от этой затеи. Но мы с Экитой всегда приходим на помощь друг другу. Мальчик был с Экитом и моим племянником. Я подумал о тропе, ведущей в Мексику, и похолодел. Каждый дюйм этой тропы таит в себе беду. Это связано не только с апачами. Это край очень засушливый. Там мало воды. И хотя тамошние жители относились к нам по-доброму, сказать это о местной полиции и солдатах было нельзя. Они открывают стрельбу по чужакам просто так, забавы ради. Где-то у походного костра мне доводилось слышать об украденных индейцами сыновьях Дэна Крида и еще одном мальчишке. Но деталей я не знал, да и не важны они сейчас. Мне нужно соблюдать осторожность. Если военные узнают, что кто-то собирается в Мексику выручать захваченных апачами пленных, эта затея будет тотчас же пресечена. Они остановят меня любым способом. Когда два правительства ведут переговоры, достаточно одного незначительного инцидента, чтобы загубить все дело на корню. Мексиканцы, я имею в виду их армию, никогда не поверят, что я прибыл на территорию сам по себе. Особенно с моей фамилией, моей репутацией. В присутствии Лауры я испытывал неловкость. Я не умел разговаривать с женщинами, не понимал их. Исключение составляла только Энджи. А Лаура с ее кружевами, локонами, изящными манерами, да еще и зонтиком от солнца. Я простой деревенский парень и не привык к таким штукам. У дверей дома Лауры мы остановились. «Так вы мне поможете?» Она коснулась ладонью моей руки. «Тель, вы моя единственная надежда. У меня здесь больше никого нет. Сделаю все, что смогу». Стоя с ней на крыльце, чувствуя на себе взгляд ее больших голубых глаз, я пожалел, что не могу один заменить троих храбрецов, которые только и способны исполнить ее просьбу. «Не забывайте, мэм, апачи непредсказуемы, особенно когда это касается пленников. Не надо надеяться на безусловный успех». «Он еще такой маленький». Я подумал было, понимает ли она, во что меня втягивает, но тут же прогнал эту мысль прочь. «Я не имею права думать о себе. Откуда она знает, что меня ждет на тропе в Сонору? На узкой тропе, похожей на дорогу в ад, где мучительная смерть поджидает на каждом шагу в любой момент. Чтобы представить себе эти тропы, надо хотя бы однажды там побывать». Я представил себе едва заметную ниточку, вьющуюся по жаркой пустыне под медно-желтым раскаленным небом. Под ногами песок, вокруг множество разнообразных кактусов, колючий кустарник, в котором прячутся гремучие змеи, ящерицы и всякие ядовитые твари, не говоря уже об индейцах и разбойниках. У меня возникло какое-то сомнение, и я спросил, «А почему Орин отпустил вас так далеко одну с сыном?» Лаура печально улыбнулась. «У меня в Калифорнии умер отец. Тель, мне пришлось ехать на похороны. Я его единственная дочь. Когда я узнала, что с детьми путешествовать опасно, я оставила Ори здесь. Думала, в Тусоне он будет в безопасности». В общем-то, в ее словах была логика. И все же многое меня беспокоило. Но не в моих привычках было размышлять о таких деталях. Если дело срочное, за него надо приниматься, не раздумывая. Заручившись описанием внешности мальчика, его одежды, я решил, что пора собираться в путь. Лаура стояла у выхода. Ее белое платье на фоне глинобитной стены было подобно пятну света. Уходя, я оглянулся. Она смотрела мне вслед. Меня тревожило, что отправляться в путь надо сразу же. У меня не было времени обдумать предстоящее путешествие. На тропе, вблизи которой будут шнырять индейцы, мне придется быть все время начеку. Тем не менее, кое над чем поразмыслить все-таки стоит. А хуже всего было то, что у меня оставалось мало денег. Что бы там ни было, без денег не обойтись. Мне же придется потратить не только все свои деньги, но еще и пролить пот, а может даже и кровь. Все мои сбережения составляли $200. Я их копил много месяцев. Седло и коня я потерял в схватке с апачами. Лошадей, на которых мы приехали в Тусон, придется вернуть, ибо мы их взяли на время. Мне нужна лошадь и снаряжение. Ну и если позволят средства, не помешает еще и вьючная лошадь. Я хотел купить подержанное, но добротное седло, и на это были свои причины. У меня и в мыслях не было появиться на земле апачей в жутко скрипящем новом седле. Вообще-то любое седло скрипит, и звук этот в принципе приятный. Но когда рядом апачи, лучше, чтобы седло не скрипело, и даже чтобы ты сам не дышал. Мне понадобится не только это, но еще пара сидельных сумок, пончо, одеяло, запасной патронтаж и хотя бы небольшой запас провизии. Впрочем, скорее всего, придется перейти на подножный корм, который можно добыть и без выстрелов. Как только пересеку границу, буду двигаться беззвучно, подобно призраку. Войдя в салон «Кварцевая скала», я обнаружил там Тампика Року. Я подсел к его столику, а он, наклонившись ко мне через стол, прошептал: «Джон Джей уезжает сегодня вечером. По-моему, у него неприятности». «Какие?» «В Техасе у него были проблемы. Баттлс их решил и остался в живых. Два брата убитого с друзьями приехали сюда. Баттлс сказал, что не хочет больше стрелять. У него нет достаточно денег, верно?» Я полез в карман за деньгами. «Мне предстоит купить снаряжение для Мексики, но я могу дать ему $20». Рокки покачал головой. «Это не то, что я хотел сказать Амигу. Он встретит нас при въезде из города. Он велел передать тебе, чтобы ты не вздумал ехать в одиночку. Мы едем с тобой, приятель». «Послушай, это моя проблема. А вам, ребята, вовсе не обязательно ехать. Там будет нелегко». Тампико рассмеялся. «Приятель, ты же говоришь с Рокой, а не с безусым юнцом. Я Рока, наполовину апач. Знаю все их уловки, потому что я жил с ними. Знаю, куда они ездят, знаю, как живут. Я тебе пригожусь, дружище». Ну, я просто лишился дара речи. Не знал, что ему ответить. Я и без того неразговорчивый, а в такие моменты и вовсе не могу найти нужных слов. Поэтому я просто посмотрел на него, а Рока усмехнулся и заказал еще пиво. Салон наполнялся посетителями, и все они были крутыми парнями. Всем было известно, что в Кварцевой скале собираются совсем не аристократы. Господа ходили в салон напротив, в Конгресс-холл, а здесь собирался народ попроще. Сюда заходили выпить, перекинуться в картишки, лихие, жестокие, много повидавшие, много пережившие ребята. А если в Кварцевой скале появлялся человек с шестизарядником и охотничьим ножом, всем было ясно, что он носит их не для фасона, а для дела. В общем, это было то еще место. По крайней мере, в те времена, когда хозяином был Фостер. Мы допивали по второму стакану, когда в салон вошли четверо. Рока выпрямился и отодвинул стул, чтобы крышка столика не мешала выхватить револьвер. Похоже, что-то намечалось, а у меня не было настроения встревать во всяческие разборки. Судя по виду, эти четверо только что приехали в город. Это были крутые парни, сродни их голодным волкам. Все четверо навалились животами на стойку и заказали выпивку, а когда ее получили, повернулись лицом к залу и принялись рассматривать посетителей. «Это те, кто его ищет, Амиго. По-моему, им известно, что я его друг». Все четверо направились к нам. И все в салуне сразу ощутили, что надвигается гроза. Они приблизились к нашему столику и встали